Глава первая. Джулиан Бриттон прекрасно осознавал, что его жизнь до сих пор мало чего стоила. Он разводил собак, управлял развалинами фамильного поместья и каждый божий день пытался отвратить своего отца от пристрастия к бутылке. Вот, пожалуй, и все. Ни на одном из этих поприщ он не преуспел, кроме разве что выливания джина в канализацию, и в свои 27 лет чувствовал себя полным неудачником. Но сегодня вечером он не мог позволить себе проиграть. Он знал, что обязан одержать победу. Подготовку к ней он начал с того, что подверг свой внешний вид безжалостному критическому осмотру перед большим зеркалом на подвижной раме, стоявшем в его спальне. Поправив воротник рубашки, Джулиан смахнул с плеча пушинку и пристально взглянул на свое отражение, постаравшись придать лицу желаемое выражение. Он решил, что должен выглядеть очень серьезным и озабоченным, поскольку для серьезной озабоченности имелись причины, а вот страданий своих выражать нельзя. И, конечно, нельзя показывать, что он внутренне издерган и потрясен тем, что его мир начал вдруг разваливаться на куски. Две бессонные ночи и два бесконечных дня предоставили Джулиану уйму времени для обдумывания и повторения замечаний, которые он хотел сделать, когда настанет назначенный час. В сущности, основную часть тех двух дней и ночей, что последовали за невероятным заявлением Николь Мейден, он провел в мысленных дискуссиях с самим собой. Теперь, после 48 часов нескончаемых диалогов, звучавших лишь в его собственной голове, Джулиану не терпелось разобраться со всем этим делом, хотя он и не был полностью уверен, что его слова обретут желаемую убедительную весомость. Отвернувшись от зеркала, он взял с орехового комода ключи от машины. Тонкий слой пыли, обычно покрывавший поверхность комода, бесследно исчез, и Джулиан понял, что его кузину опять обуяла неукротимая страсть к уборке, служившая верным признаком того, что она потерпела очередное поражение в решительной борьбе за трезвость с ее дядюшкой. Именно с таким намерением 8 месяцами раньше Саманта прибыла в Дербишир. Словно ангел милосердия, она появилась на пороге Броттон-Мэннера с миссией воссоединения семьи, распавшейся более 30 лет назад. В этом направлении, однако, ей не удалось добиться большого прогресса, и Джулиану было любопытно, долго ли еще она намерена терпеть неослабевающую тягу его отца к выпивке. «Джули, мы обязаны спасти его от пьянства», — опять повторила Саманта сегодняшним утром. «Разве ты не видишь, что его состояние стало критическим?» В отличие от нее, Николь, знавшая его отца 8 лет, а не какие-то 8 месяцев, давно заняла позицию «живи сам и давай жить другим». Она не раз говорила: «Знаешь, Джулс, если твой батюшка предпочитает тупо спиваться, тут уже ничего не поделаешь, и у Саманты тоже ничего не выйдет». Однако Николь не понимала, какие чувства вызывает у человека вид отца, неотвратимо погружающегося в пьяное забытье, насыщенное иллюзорными романтическими воспоминаниями. Ведь она выросла в семье, где внешний уклад жизни соответствовал ее внутреннему содержанию. Любовь ее родителей никогда не давала трещины, и ей не пришлось страдать от двойной измены родителей. Эта участь выпала на долю Джулиана. Накануне его 12-го дня рождения хипующая мать сбежала учиться с неким завернутым в покрывало гуру. А отцовская преданность бутылке сильно превосходила ту привязанность, какой он способен был проявить к 3 своим отпрыскам. В сущности, если бы Николь хоть раз дала себе труд проанализировать различия в их воспитании, она смогла бы понять, что все ее кошмарные решения... Тут Джулиан решительно отмахнулся от собственных мыслей. Нельзя сейчас двигаться в этом направлении. Он не может позволить себе думать об этом. Он не должен отклоняться от решения первостепенной задачи. «Послушай, приятель», — Джулиан схватил с комода бумажник и сунул его в карман. «Ты достаточно хорош для любой девушки». Она просто жутко перепугалась. Свернула на плохую дорожку, только и всего. «Помни об этом. И помни, что всем известно, какие прекрасные отношения сложились между вами». Он верил, что его мысли соответствуют реальному положению дел. Жизни Николь Мейден и Джулиана Бриттона уже много лет были тесно связаны. Все, кто давно их знал, понимали, что они созданы друг для друга. И только Николь, похоже, не согласилась с этим. 2 дня назад, после того, как она призналась, что решила окончательно поселиться в Лондоне и будет наезжать сюда к родителям лишь с кратковременными визитами, Джулиан смущенно сказал ей: «Я знаю, что мы не помолвлены, но мы всегда отлично понимали друг друга. И я не стал бы спать с тобой, если бы у меня не было серьезных намерений. Ну же, Ник, черт побери, ты ведь меня понимаешь. Это было не совсем то предложение руки и сердца, какое он хотел ей сделать, да и Николь не приняла всерьез его слова. Она сказала напрямик: «Джулс, ты мне ужасно нравишься. Ты потрясающий парень и настоящий друг. Таких замечательных отношений у меня не было ни с одним мужчиной. Значит, ты понимаешь? Но я не люблю тебя», — продолжила она. «Секс неравнозначен любви. Так бывает только в кино или романах». Ее слова поначалу совершенно ошеломили его, лишив дара речи. В голове возникла странная пустота, словно кто-то стер с классной доски все правила, прежде чем он успел записать их в тетрадь. Поскольку он молчал, Николь снова заговорила. Она заверила его, что если он захочет, то они сохранят прежние дружеские отношения. Естественно, иногда она будет наезжать к родителям в Скалистый край, и тогда у нее всегда найдется время для общения с Джулианом, причем, подчеркнула она, ей это будет очень приятно. Скалистый край — холмистый район на северо-западе графства Дербишир, первый национальный парк Британии. Если он захочет, они даже могут по-прежнему заниматься сексом, исключительно ради удовольствия. Но жениться? Для этого у них слишком разные характеры. «Я знаю, как отчаянно тебе хочется восстановить Броттон Мэннер», — сказала Николь. «Это твоя мечта, и ты обязательно осуществишь ее. Но я мечтаю совсем о другой жизни, и не собираюсь обманывать ни тебя, ни себя. Такое притворство принесло бы один вред». Наконец Джулиан вновь обрел способность соображать и с горечью заметил: «Во всем виноваты чертовы деньги. У меня их слишком мало. По крайней мере, недостаточно для поддержания твоего шикарного стиля жизни. Джулиан, ты не прав». «Не совсем прав». Она отвернулась от него и глубоко вздохнула. «Позволь мне объяснить». Ему показалось, что ее объяснение длилось целый час, хотя, скорее всего, она говорила не больше 10 минут. Когда между ними все было сказано, Николь вышла из ровера и растворилась в темноте, скрывавшей островерхие очертания Мейденхолла, Джулиан в полном ошеломлении поехал домой, охваченный горем и растерянностью. В голове у него царил настоящий хаос. «Нет», — думал он, — «это невозможно. Она не то хотела сказать. Нет-нет, все не так». Наутро, после первой бессонной ночи, обуреваемой страданиями, он понял, что необходимо действовать быстро и решительно. Ответив на его звонок, Николь охотно согласилась встретиться с ним, ведь она же сама сказала, что всегда будет рада повидать его. Перед выходом из комнаты Джулиан бросил последний взгляд в зеркало и постарался укрепить свою решимость с заключительным утверждением: «Главное, что нам всегда было хорошо вдвоем. Держи это в памяти». Он тихо прошел по тускло освещенному коридору верхнего этажа родового особняка, заглянув по пути в небольшую комнату, которую его отец использовал в качестве кабинета. Неизменно усугубляющиеся финансовые проблемы заставили их семью покинуть большие комнаты нижнего этажа, которые постепенно стали непригодными для жилья, потому что пришлось продать находившуюся в них старинную мебель, картины и прочие предметы искусства, чтобы как-то свести концы с концами. Теперь Бриттоны обитали исключительно на верхнем этаже. Комнат там вполне хватало, но в них царили теснота и полумрак. Джереми Бриттон сумерничал в кабинете. Была уже половина одиннадцатого, и он, как обычно, пребывал в пьяном забытии. Голова его опустилась на грудь, а в бессильно повисшей руке тлела забытая сигарета. Пройдя по комнате, Джулиан вынул из пальцев отца догорающий окурок. Джереми даже не шевельнулся. Взглянув на него, Джулиан тихо выругался. Алкоголизм уже вырвал с корнем все надежды на пробуждение отцовского интеллекта, силы духа или фамильной гордости. Однажды отец попросту сожжет свое родовое гнездо. И бывали минуты. Сейчас как раз наступила одна из них, когда Джулиан подумывал, что всепоглощающий пожар мог бы стать наилучшим выходом. Он погасил сигарету у Джереми, вытащил из кармана его рубашки пачку Данхила и унес ее из кабинета вместе с отцовской зажигалкой и прихваченной со стола бутылкой джина. Выбрасывая бутылку, сигареты и зажигалку в мусорный бак на заднем дворе, он услышал знакомый голос. «Ну что, Джули, он опять напился?» Джулиан вздрогнул и огляделся вокруг. Однако темнота не позволила ему определить местонахождение неожиданной собеседницы. Но вот ее фигура отделилась от низкой каменной ограды, отделявшей задний двор особняка от заросшего и неухоженного главного сада. Обзору мешала и бурно разросшаяся глициния, уже сбросившая часть листвы в преддверии осени. Девушка отряхнула запылившиеся сзади шорты практичного защитного цвета и медленно направилась навстречу Джулиану. «Мне уже начинает казаться, что он хочет себя угробить», — произнесла Саманта в свойственной ей грубоватой манере. «Я только пока никак не пойму, по какой причине». «Он не нуждается в причинах», — отрывисто сказал Джулиан. «Он нуждается только в средствах. Я стараюсь удержать его от пьянства, но он все равно умудряется доставать где-то выпивку». Саманта взглянула на темный особняк, возвышавшийся перед ними незыблемой твердыней в живописном окружении. «Я действительно стараюсь, Джулиан. Мне понятно, как это важно». Она опять перевела взгляд на кузена и присмотрелась к его одежде. «Какой ты нарядный». «А я и не подумала переодеться. Считаешь, мне тоже надо?» Джулиан непонимающе посмотрел на нее и пригладил рубашку на груди, словно пытаясь отыскать что-то, чего там и быть не могло. «Ты, наверное, забыл?» — догадалась Саманта. Ее вообще отличала отменная сообразительность и интуиция. Джулиан молча ждал пояснений. «Затмение?» — напомнила она. «Затмение?» Он задумался, потом хлопнул себя ладонью по лбу. «Господи, затмение, Сэм, вот черт! У меня начисто вылетело из головы. А что, оно будет сегодня? И ты хотела пойти посмотреть его?» Она кивнула в сторону того места, откуда появилась. «Ну да, я даже припасла для нас кое-какое угощение, сыр и фрукты, немного хлеба с колбасой, вино. Мне подумалось, что нам захочется подкрепиться, если придется ждать его дольше, чем ты рассчитывал ждать. О, боже, Саманта!» Он не знал, как лучше выкрутиться из неловкого положения. Непонятно, с чего она взяла, что он собирался наблюдать затмение вместе с ней. Непонятно, с чего она взяла, что он вообще собирался наблюдать это затмение. Разве я перепутала числа? В ее голосе прозвучало разочарование. Она уже поняла, что ничего не перепутала, и что если ей хочется увидеть затмение с пустоши Айемур, то придется тащиться туда одной. Его упоминание о лунном затмении было всего лишь небрежным замечанием. По крайней мере, Джулиан рассчитывал, что его слова будут восприняты именно так. Он упомянул о затмении, чтобы поддержать разговор. С Айемур его будет отлично видно. Кажется, оно начнется около половины двенадцатого. А ты увлекаешься астрономией, Сэм? Саманта, очевидно, восприняла его слова как своего рода приглашение, и такая самонадеянность кузины вызвала у Джулиана вспышку раздражения. Но он всячески постарался скрыть это, памятуя о том, как много она ему помогла. Последние 8 месяцев кузина часто наезжала в Броттон-Мэннер из Винчестера, задавшись целью помирить свою мать с ее братом, отцом Джулиана. Визиты Саманты становились все более продолжительными, поскольку с каждым разом она находила для себя все больше дел в поместье, как в восстановлении самого особняка, так и в организации проведения турниров, церковных празднеств и исторических инсценировок, которые Джулиан разрешал проводить на землях поместья ради получения дополнительных доходов для семьи Бриттов. Ее помощь оказалась настоящим подарком судьбы, так как остальные родственники Джулиана давно сбежали из родового гнезда, а Джереми, унаследовав его на 26-м году жизни, способствовала лишь его разорению, приглашая к себе приятелей хиппи, и в результате довел поместье до ужасного состояния. Однако, несмотря на всю признательность Саманте за помощь, Джулиан не хотел, чтобы кузина так выкладывалась. Он чувствовал себя виноватым, видя, какой громадный объем работы она тащит на себе исключительно по доброте душевной, и тщетно пытался изыскать для нее хоть какое-то вознаграждение. У него не было лишних денег, не говоря уже о том, что Саманта в них не нуждалась и не приняла бы, даже если бы ей предложили. Зато он щедро делился с кузиной заботами о собачьей своре, а также своими познаниями о Дербишире и увлеченностью его красотами и достопримечательностями. Желая, чтобы она чувствовала себя желанной гостьей в Броттон-Мэннере как можно дольше, Джулиан предлагал ей то единственное, что имелось в его распоряжении — редкие прогулки со сворой гончих и разговоры обо всем. И в результате она неверно восприняла его рассказ о затмении. «Я вовсе не собирался». Он пнул носком ботинка край гравиевой дорожки, где под стрелкой пушистого дуванчика зеленели зубчатые листья. «Извини, Сэм, у меня сегодня важное дело в Мейденхолле». «О, забавно», — подумал Джулиан, — «что один и тот же звук может передать всю гамму чувств, от осуждения до восторга». «Как глупо с моей стороны», — пробормотала Саманта. «Не понимаю, почему я вообразила, что тебе хотелось. Ладно, забудь. Я с удовольствием составил бы тебе компанию». Он надеялся, что его слова прозвучали искренне, если бы заранее не договорился об этой встрече. «Так уж вышло, ты понимаешь». «О, да», — сказала она, — «нельзя разочаровывать твою Николь, Джулиан». Одарив его на прощание умеренно ироничной усмешкой, она нырнула под нижнюю ветвь глицинии и подхватила корзинку для пикника. «Может, в другой раз?» — предложил Джулиан. «Как скажешь». Не взглянув на него, она прошла мимо, проскользнула в калитку и скрылась во внутреннем дворе Броттон-Мэннера. Чувства Джулиана выразились в порывистом вздохе. Он не понимал, что заставляет его медлить. «Извини», — тихо сказал он уже после ухода Саманты, — «но это важно. Если бы ты знала, насколько это важно, то поняла бы меня». Джулиан быстро поехал в сторону ущелья Педли, но сначала свернул на северо-запад к Бейкуэллу, где пронесся по средневековому мосту, соединившему берега реки Уай. Он использовал время пути для повторения своей убедительной речи, и когда достиг подъема к Мейденхоллу, то почувствовал уверенность, что еще до конца этого вечера его усилия принесут желаемые плоды. Мейденхолл расположился на склоне лесистого холма, на полпути к вершине. Здешние земли поросли дубами, а подъем, ведущий к холлу, скрывался под пологом каштанов и лип. Джулиан лихо промчался по подъездной дороге, ловко преодолевая извилистые повороты, благодаря многолетней практике, и его автомобиль с пыхтением остановился на посыпанной гравием гостевой автостоянке рядом со спортивным «Мерседесом». Пройдя мимо главного входа, Джулиан вошел в дом через заднюю дверь со стороны кухни, где Энди Мейден следил, как его шеф-повар поджигает поднос с крем-брюле. Этого кулинара, некоего Кристиана Луи Феррера, Энди лет 5 назад привез на корабле из Франции для упрочения надежной и даже впечатляющей славы ресторанного обслуживания Мейденхолла. В данный момент, однако, вооруженный странной огнедышащей кухонной горелкой, Феррер выглядел скорее как поджигатель, чем как великий мастер кулинарного искусства. На лице у Энди было написано, что он разделяет ход мыслей Джулиана. Лишь когда Кристиан Луи благополучно превратил обсыпанную сахаром поверхность десерта в превосходную изысканную глазировку, сказав: «Ну вот и все, Энди», с той снисходительной улыбкой, какой награждают Фому неверующего, вновь убедившегося в необоснованности своих сомнений, Энди оторвался от созерцания огненной кулинарной магии и увидел наблюдающего за ними Джулиана. «Всегда побаивался открытого огня на кухне», — признал солнце смущенной улыбкой. «Привет, Джулиан. Какие новости привез ты из Броттона и его окрестностей?» Такой вопрос уже давно стал его традиционным приветствием, и Джулиан тоже ответил, как обычно: «У благочестивой паствы все в порядке, а что до остального человечества, о том и говорить не стоит». Приглаживая сидеющие усы, Энди с дружелюбным вниманием смотрел на молодого человека, а Кристиан Луи тем временем ловко поставил поднос с крем-брюле в служебный люк для передачи в столовую. «Ну вот, на сегодня как будто закончили», — проворчал шеф-повар и начал снимать белый передник, испачканный в процессе приготовления вечернего деликатеса. После ухода француза в маленькую раздевалку Энди усмехнулся и, шутливо округлив глаза, воскликнул: «Вив ля Франс!» — «Да здравствует Франция!» А затем спросил у Джулиана: «Выпьешь с нами кофейку?» В столовой засиделась небольшая компания, но все остальные уже развлекаются в гостиной, переваривая ужин. «Все клиенты решили заночевать у вас?» — спросил Джулиан. В Мейденхолле, старинном викторианском особняке, который в былые времена использовался одной из ветвей династии Саксон-Кобургов в качестве охотничьего домика, имелось 10 спальных комнат. Каждая из них получила новую оригинальную отделку, выбранную женой Энди, когда Мейдены лет 10 назад сбежали сюда из Лондона. 8 номеров сдавались любознательным путешественникам, стремившимся найти уединенный отель, исполненный домашнего уюта. «Да, все номера разобраны», — ответил Энди. «Благодаря хорошей погоде у нас получилось рекордное лето. Итак, чего тебе хочется? Кофе, бренди? Как, кстати, поживает батюшка?» Джулиан мысленно поморщился, уловив связующую нить между двумя последними вопросами Энди. Вполне вероятно, что все обитатели этого треклятого графства любезно снабжали его отца спиртными напитками. «Мне ничего не нужно», — сказал он. «Я пришел к Николь». «К Николь? Но ее нет дома, Джулиан». «Как нет? Она ведь еще не уехала из Дербишира». «Судя по ее словам, нет-нет». Продолжая говорить, Энди начал убирать столовые ножи в деревянную подставку, с легким стуком вставляя их в прорези. «Просто отправилась в поход». «Разве она не говорила тебе?» «Уехала вчера днем». «Но я же разговаривал с ней». Джулиан помедлил, припоминая события вчерашнего дня. «Вчера рано утром. Вряд ли она забыла об этом так быстро. Энди пожал плечами, однако, похоже, забыла. Ты же знаешь женщин. А что, вы хотели отправиться в поход вдвоем? Джулиан уклонился от ответа. Она уехала одна, как всегда, хмыкнул Энди. Ты же знаешь, Николь. Знать-то он знал. Да только хорошо ли? И куда ее понесло? Она хоть захватила с собой палатку и прочее походное снаряжение. Энди отвлекся от уборки ножей. Очевидно, что-то встревожило его в голосе Джулиана. Она не поехала бы без снаряжения. Ей известно, как переменчива наша погода. Во всяком случае, я сам помог ей уложить все в машину. Да в чем, собственно, дело? Вы что, поссорились? На последний вопрос Джулиан мог дать правдивый ответ. Они не ссорились, по крайней мере, не в том смысле, какой Энди вкладывал в понятие ссоры. Энди, она уже должна была вернуться. Мы собирались в Шеффилд. Ей хотелось посмотреть там один фильм. Так поздно? Специальный сеанс. Чувствуя, как предательски вспыхнуло лицо, Джулиан начал рассказывать о традиции показа шоу-ужасов Рокки-хоррора. The Rocky Horror Picture Shows, 1975. Английская комедия ужасов с участием Сьюзан Сарандон и Мита Лоуфа. Но во время работы в особом отделе, о которых Энди обычно отзывался как о другой жизни, он уже сталкивался с этим фильмом и потому отмахнулся от объяснений. Он нахмурился, задумчиво поглаживая усы. «А ты уверен насчет сегодняшнего вечера?» «У нее не могло создаться впечатление, что вы договорились на завтра?» «Я-то хотел увидеться с ней еще вчера», — ответил Джулиан. «Но Николь пригласила меня именно на сегодня. Я отлично помню, как она сказала, что вернется во второй половине дня, это точно». Энди опустил руку. Его глаза посерьезнели. Он посмотрел в темнеющее над раковиной окно, возле которого стоял Джулиан. В стекле отражались лишь их фигуры. Но по выражению лица Энди Джулиан понял, что тот думает об опасностях, которые таит в себе законная темнота. Обширные вересковые пустоши с пасущимися на них овцами, заброшенные карьеры, снова ставшие частью дикой природы, известняковые скалы, сменяющиеся каменистыми осыпями, ловушки доисторических пещер и медных рудников с обваливающимися туннелями и шахтами, каменные осыпи, где не раз ломали ноги беспечные туристы, и гребни крупнозернистого песчаника, с которых мог свалиться любой скалолаз и проезжать потом несколько дней или даже недель на дне ущелья, безнадежно ожидая помощи. Этот курортный район простирался от Манчестера до Шеффилда и от Стокон-Трента до Дерби, и горноспасатели частенько вызывали на помощь туристам, сломавшим руку или ногу, а то и того хуже. Если дочь Энди Мейдена заблудилась или получила какую-то травму где-то в тех краях, то двое встревоженных мужчин, стоявших сейчас на кухне, при всем старании не сумеют найти ее без посторонней помощи. Энди сказал, давай-ка свяжемся с полицией. Джулиан. В первый момент Джулиану тоже захотелось связаться с полицией, но, поразмыслив, он ужаснулся при мысли о неминуемых последствиях, которые влечет за собой вызов полицейских. Однако в этот краткий миг его замешательство Энди начал действовать. Он решительно направился к стойке регистрации, где стоял телефон. Джулиан поспешил за ним. Он заметил, что Энди прикрыл ладонью телефонную трубку, словно хотел, чтобы его разговор не привлек внимания случайных людей. В приемной по-прежнему находились только они с Джулианом, а остальные гости отеля попивали кофе и бренди в гостиной, находящейся в другом конце коридора. Именно оттуда и появилась Нэн Мейден в тот момент, когда в полицейском участке наконец взяли трубку. Она вынесла из гостиной поднос с опустевшим кофейником и парой чашек с блюдцами. «Да ведь это Джулиан, привет! Какая приятная неожиданность!» Но слова замерли у нее на устах. Едва лишь она заметила, как подозрительно ведут себя эти двое. Ее муж сгорбился над телефоном, подобно анонимному информатору, а Джулиан топтался возле него с видом соучастника. «Что происходит?» Джулиану показалось, что ответ на ее вопрос отпечатался на его лбу словом «виновен». Когда Нэн настойчиво спросила, да что же случилось, он промолчал, надеясь, что Энди возьмет инициативу в свои руки. Но отец Николь, не обращая внимания на жену, продолжал тихо говорить по телефону. 25. Произнесенное им число, видимо, сказала Нэн то, что Джулиан не посмел облечь в слова, и отчего Энди пытался уклониться. «Николь!» — ахнула она. Торопливо подойдя к ним, Нэн поставила поднос на стол и при этом случайно смахнула на пол плетеную корзинку с рекламными проспектами отеля, но никто не бросился поднимать их. Неужели с Николь что-то случилось? Ответ Энди прозвучал спокойно. «Джулиан и Ник договорились встретиться сегодня вечером, о чем она, очевидно, просто забыла», — пояснил он жене, закрывая левой рукой микрофон трубки. «Мы пытаемся выяснить, куда она поехала». Он солгал ей с безыскусной хитростью торговца, привыкшего рекламировать лежалые товары. «Я подумал, что она могла заехать к Уиллу Апману по пути домой, чтобы подготовить почву для очередной работы на будущее лето. С гостями все в порядке, милая?» Проницательный взгляд серых глаз Нэн переметнулся с мужа на Джулиана. «Энди, ты меня не обманываешь?» «Нэнси, говори правду». Он тянул паузу. На другом конце провода кто-то заговорил, и Энди взглянул на часы. «К сожалению, мы в этом не уверены». «Нет, спасибо. Прекрасно. Благодарю за помощь». Он положил трубку и, взяв поставленный женой поднос, направился в кухню. Нэн и Джулиан последовали за ним. Кристиан Луи, сменивший поварской наряд на джинсы, кроссовку и трикотажную спортивную фуфайку с эмблемой Оксфордского университета и обрезанными рукавами, прошел мимо них к выходу. Он взялся за руль стоявшего у стены велосипеда, помедлил, оценивая степень напряжения среди собравшихся на кухне людей, сказал «приятного вечера, до завтра» и энергично нажал на педали. В кухонном окне промелькнул рассеянный желтый луч велосипедной фары. «Энди, я хочу знать правду». Нэнси остановилась перед мужем. Она едва дотягивала ему до плеча, но благодаря крепкой и мускулистой фигуре эта маленькая женщина выглядела лет на 20 моложе своих 60. «Правда тебе уже известна», — спокойно произнес Энди. «Джулиан и Николь договорились сегодня встретиться, а Ник забыла. Джулиан решил, что она над ним подшутила и попросил меня узнать, куда она поехала. Я просто помогал ему прояснить ситуацию. Но ты разговаривал по телефону вовсе не с Уиллом Апманом», — недоверчиво сказала Нэн. «С чего бы Николь взбрело в голову навещать Уилла Апмана в...» Она посмотрела на кухонные часы. Современный стильный хронометр, висевший над стеллажом с обеденными тарелками. Часы показывали 11:20, и все они понимали, что вряд ли в столь позднее время уместно наносить визит собственному нанимателю, каковым и являлся адвокат Уилл Апман, в конторе которого Николь проработала последние 3 месяца. «Она же хотела отдохнуть на природе». «Только не говорите мне, что вы считаете, будто она решила отложить отдых ради того, чтобы поболтать с Уиллом Апманом. И почему она вообще не смогла вернуться к назначенному с Джулианом свиданию? На Николь это не похоже». Нэн прищурила глаза. «Или вы поссорились?» — проницательно спросила она. Теперь затруднительное положение Джулиана усугубляли 2 причины. Необходимость отвечать на этот вопрос 2 раз и понимание того, что Николь не сообщила родителям о своем намерении навсегда уехать из Дербишира. Вряд ли она собиралась договариваться о новой летней работе, если планировала жить и работать в Лондоне. «Честно говоря, мы с ней разговаривали о женитьбе», — решился сказать Джулиан. «Мы обсуждали наше будущее». Глаза Нэн расширились. Встревоженное выражение ее лица сменилось чем-то похожим на облегчение. «О женитьбе? Николь приняла твое предложение? Когда же?» Я имею в виду, когда это произошло. Она ведь даже не обмолвилась об этом. Но надо же, какая замечательная новость. Просто великолепно. Боже мой, Джулиан, у меня голова идет кругом. Ты уже сообщил своему батюшке? Джулиану не хотелось продолжать нагло лгать. Но он не мог позволить себе сказать полную правду и предпочел избрать половинчатое решение. Честно говоря, этот вопрос у нас пока на этапе обсуждения. И, кстати, именно об этом мы и собирались поговорить сегодня. Энди Мейден странно взглянул на Джулиана. Словно знал, что разговор о женитьбе между ним и Николь столь же невероятен, сколь обсуждение проблем разведения овец. Он сказал: «Постой-ка. Мне казалось, вы собирались в Шеффилд?» «Так и есть. Но мы хотели поговорить обо всем по дороге». «Ну, этого Николь не могла бы забыть», — заявила Нэн. «Невероятно, чтобы женщина забыла о встрече, назначенной для обсуждения свадьбы». Она повернулась к мужу. «Уж тебе-то это отлично известно, Энди». Она замолчала, видимо, задержавшись на последней мысли, и это дало Джулиану возможность вспомнить, что Энди так и не ответил на вопрос жены о только что сделанном телефонном звонке. Но тут Нэн сама обо всем догадалась. «О, Господи! Ты звонил в полицию! Вы предполагаете, что с ней что-то случилось, и вам не хотелось, чтобы я догадалась об этом, да?» Энди и Джулиан промолчали. Такого ответа ей вполне хватило. «А что я должна была бы думать по прибытии полиции?» — запальчиво спросила Нэн. «Или мне полагалось, как ни в чем не бывало, подавать гостям кофеек?» «Я знал, что ты будешь волноваться», — — сказал ее муж, — но для волнения нет совершенно никаких причин. В такой темнотище Николь запросто могла съехать в кювет, повредить себе что-то или попасть еще в какую-нибудь беду. А вы оба даже не подумали, что нужно сообщить мне об этом, чтобы я не волновалась? — Да ты уже и так растревожилась, поэтому мне и не хотелось беспокоить тебя понапрасну. Ведь все это, скорее всего, пустые страхи. Вероятно, ничего особенного не случилось. Мы с Джулианом оба пришли к такому выводу. Через час-другой все окончательно выяснится, Нэнси. Она попыталась заправить за ухо прядь волос. Однако ее новомодная стрижка, которую она называла «шапочкой», на макушке волосы были длиннее, а по бокам гораздо короче, не позволяла произвести эту операцию. «Мы должны отправиться на ее поиски», — решительно заявила Нэн. «Кто-то из нас немедленно должен начать искать ее». «Много ли от этого будет проку?» — возразил Джулиан. «Ведь мы не знаем даже, куда она поехала. Но нам известны ее любимые места — Кипарисовая ложбина, пещера Тора, Певрилский замок». Нэн упомянула еще полдюжины других названий, невольно подтвердив правоту последних слов Джулиана. «Любимые места Николь были разбросаны по всему этому живописному горному району. На севере скалистый край простирался до Хоумферта, а на юге — до Эшбурна и низин Тиссингтона. Для поисков Николь потребовались бы усилия целой команды». Энди вытащил из буфета бутылку и 3 стакана и плеснул в каждый стакан по глотку бренди. Раздав стакан, он сказал: «Давайте выпьем немного, чтобы успокоиться». Нэн обхватила стакан руками, но не выпила. С ней что-то случилось. «Мы ничего не знаем, потому и обратились в полицию». Полиция в лице пожилого констебля Прайса прибыла меньше, чем через полчаса. Констебль задавал всем троим вполне уместные вопросы. Куда уехала Николь? С каким снаряжением? Поехал ли кто вместе с ней? В каком она пребывала настроении? Подавленном, печальном, встревоженном? Что говорила о своих планах? Оговаривала ли время возвращения? Кто последний разговаривал с ней? Встречалась ли она с кем-то перед отъездом? Не получала ли писем, телефонных звонков? Не произошло ли недавно какого-то события, побудившего ее к бегству? Джулиан поддержал Нэн и Энди в их старании внушить констеблю Прайсу всю серьезность того, что Николь не вернулась вовремя в Мейденхолл. Но Прайс, очевидно, решил придерживаться какой-то своей версии событий и с редкостной, выматывающей душу медлительностью и доскональностью, продолжал выспрашивать самые незначительные подробности. Он занудно и долго заносил в блокнот подробное описание внешности Николь, дотошно интересовался тем, чем она занималась последние 2 недели, и окончательно застрял на том факте, что утром до отъезда в поход она 3 раза разговаривала по телефону с какими-то подозрительными личностями, не захотевшими представиться, снявшей трубку Нэнси. «Так значит, вы говорите, один мужчина и 2 женщины?» — в 4-й раз уточнил Прайс. «Да я не знаю, не знаю». «И какое это имеет значение?» — раздраженно воскликнула Нэн. «Возможно, оба раза звонила одна и та же женщина. Какая разница? Какое отношение это имеет к поискам Николь?» «И только один мужчина?» — еще раз спросил констебль Прайс, отец небесный. «Сколько же раз мне еще придется?» «Да, один мужчина», — спокойно подтвердил Энди. Нэн сердито поджала губы и, яростно сверля взглядом голову Прайса, повторила: «Да, и один мужчина». «Это вы звонили?» — обратился констебль к Джулиану. — «Голос Джулиана я знаю», — ответила Нэн. — «Звонил не он». — «А вы хорошо знали эту молодую леди, мистер Бриттон? Они собирались пожениться», — опять вмешалась Нэн. — «Мы еще не обручились», — быстро поправил ее Джулиан и мысленно чертыхнулся, почувствовав, что предательское волнение, поднявшись по шее, окрасило маковым цветом его щеки. — «Вы слегка поссорились?» — проницательно спросил Прайс. — «Может, у вас был какой-то соперник?» — «Черт возьми!» — мрачно подумал Джулиан. — «Почему все спрашивают о какой-то ссоре? Они с Николь не сказали друг другу ни единого грубого слова. В сущности, просто не успели». Он в очередной раз отверг предположение о ссоре и сказал, что ему ничего не известно о каком-то сопернике. «Абсолютно ничего», — для убедительности добавил он. — «Они назначили встречу на сегодня, чтобы обсудить свадебные планы», — заметила Нэн. — «Вот как?» — «Скажите честно, знаете ли вы хоть одну женщину, которая по забывчивости пропустила такое обсуждение?» — «Итак, вы уверены, что она намеревалась вернуться сегодня к вечеру?» — спросил констебль Прайс, задумчиво пробегая взглядом по сделанным в блокноте записям. «Судя по ее дорожным вещам, она запланировала более длительный поход. Да я и не волновался особо, пока Джулиан не заехал за ней, чтобы отправиться в Шеффилд, признался Энди. Ах так? Констебль кинул Джулиана незаслуженно подозрительным взглядом. Потом он резко закрыл свой блокнот. Висевшая у него на плече рация разразилась невразумительным треском. Он потянулся к ней и уменьшил громкость звука. Сунув блокнот в карман, Прайс сказал: «Все понятно». Она ведь и раньше пускалась в бега, и я полагаю, что это очередной такой случай, надо будет подождать пока. — О чем вы говорите? — прервала его Нэн. — Мы сообщаем вам не о сбежавшем подростке. Ради всего святого, ей уже 25 лет, она стала взрослой и ответственной женщиной. У нее есть хорошая работа, жених, семья, она и не думала никуда сбегать, она пропала. — На данный момент вы, вероятно, правы, — согласился констебль. — Но, учитывая, что она пропадала и прежде, а наш архив подтверждает это, мадам, трудно сказать, не предприняла ли она очередную попытку бегства. — И лишь точно выяснив причину ее отсутствия, мы сможем послать на поиски наших людей. — Последний раз она сбегала в 17 лет, — возразила Нэн. — Мы тогда только что переехали сюда из Лондона. Она скучала здесь в одиночестве. Мы занимались приведением в порядок этого особняка и не могли уделять ей достаточно внимания. Она еще плохо знала эти края, и поэтому Энди мягко обнял жену за плечи. Нэнси, ну не можем же мы сидеть сложа руки. В данном случае у нас нет выбора, — непреклонно заявил констебль. Существует установленный порядок ведения подобных дел. Я принял ваше заявление, и если она не объявится до завтрашнего вечера, то мы вновь займемся этой проблемой. Нэн развернулась к мужу. «Сделай же что-нибудь. Позвони сам в штаб горноспасателей». Джулиан прибил ее. «Нэн, спасатели не смогут сейчас начать поиски, ведь они даже не представляют, где...» Он махнул рукой в сторону окон, надеясь, что жест будет выразительнее дальнейших слов. Он сам был членом спасательной команды и не раз участвовал в поисках заблудившихся туристов, но спасатели обычно имели хотя бы общее представление о том, в каком месте пропали люди. А поскольку ни Джулиан, ни родители Николь не могли даже примерно указать, куда отправилась Николь, то оставалось только дожидаться утра, когда полиция сможет запросить поисковый вертолет у военных. Учитывая отсутствие информации и поздний час, встреча с констеблем затянулась до полуночи. Единственное, что можно было бы сейчас предпринять, это сделать предварительный звонок в штаб ближайшей спасательной станции и попросить дежурного собрать к утру команду добровольцев. Но, очевидно, им не удалось убедить констебля в серьезности положения. А горноспасатели реагируют только на вызовы полиции. Полиция же в лице констебля Прайса реагировать пока вовсе не собиралась. Разговор с констеблем оказался пустой тратой времени. По выражению лица Энди, Джулиан понял, что тот пришел к такому же заключению. Энди сказал: «Спасибо, что заехали к нам, констебль». И, предупреждая протесты, Нэнси быстро добавил: «Мы позвоним вам завтра вечером, если Николь так и не появится. Энди!» Он обнял жену и привлек к себе. Констебль, сопровождаемый напряженным молчанием, вышел из кухни, сел в свою патрульную машину, включил зажигание и мигнул передними фарами. Тогда Энди заговорил, обращаясь не к жене, а к Джулиану. Она любила устраивать ночевки в Белогорье, Джулиан. «В приемной есть карты. Будь добр, принеси их сюда. Давайте вместе прикинем варианты ее маршрутов».